Глава 8. Главное из того, о чем мы вам говорим, это то, что у нас есть такой верховный священнослужитель, который находится на небесах по правую сторону от престола всемогущего. Служитель в святилище, в истинном священном шатре, воздвигнутом не людьми, а вечным. Каждый верховный священнослужитель определен на то, чтобы приносить приношения и жертвы. Поэтому и наш верховный священнослужитель должен был иметь что-то, что можно было бы принести в жертву. Если бы он был сейчас на земле, он не был бы даже священнослужителем, потому что уже существуют священнослужители, приносящие жертвы в соответствии с законом. Они совершают служение в святилище, которое служит лишь подобием и тенью небесного. Поэтому Муса, перед тем, как строить священный шатер, был предупрежден. «Смотри, — сказал Всевышний, — сделай все точно по образцу, который был тебе показан на горе». Но сейчас Масиху поручено служение, которое намного превосходит служение земных священнослужителей, потому что он – посредник лучшего священного соглашения Всевышнего с человеком, основанного на лучших обещаниях. Если бы первое священное соглашение было без недостатков, то не было бы нужды во втором. Но Всевышний, видя, что люди не могут исполнить условий этого священного соглашения, говорит: «Приближается время, — говорит Вечный, — когда я заключу новое священное соглашение с домом Исраила и домом Иуды. Это соглашение будет не таким, какое я заключал с их праотцами, когда я за руку вывел их из Египта, потому что они не были верны соглашению со мной, и я отвернулся от них, — говорит Вечный. Поэтому я в будущем заключу с домом Исраила такое соглашение, — говорит Вечный. Законы мои я вложу в их разум и запишу в их сердцах. Я буду их Богом, а они будут моим народом. Никому уже не будет нужды учить другого. Не будет необходимости брату учить своего брата, говоря ему: «Познай Вечного, потому что меня будут знать все от мала до велика. Ведь я буду прощать их беззаконие и не буду больше вспоминать их грехов». Он назвал это священное соглашение новым и тем самым показал, что первое священное соглашение устарело, а то, что устарело и обветшало, скоро исчезнет.